Глава третья. «Ну и что это за соревнование?» – спросил я. «Вычитал это в одной старой книжке», – ответил Келвин. «Две команды по 4 человека. Каждый участник считается за одну ригу, а все вместе – квадра. Старая игра. Да. Говорят, ее придумал сам Молот Империи, поэтому ей сейчас никто и не пользуется. Это делали для отработки тактики между пилотами. Правила простые, все ходят по очереди, атакуют или защищаются. Мы с ребятами иногда играем». Ее придумал не я, но немного доработал во время учебы в академии. Для боя она малоприменима, ведь там никто не ждет, когда сходит другой участник. Но для отработки совместных действий квадры шагоходов перед сражением игра подходила. Развивала логику и показывала молодым пилотам, насколько опасно отделяться от строя и действовать самостоятельно. Даже странно, что ее не использовали в академии для тренировок. Поле разделялось на квадраты, каждый из которых обозначал какую-то местность. Участники распределялись по территории, каждый делает свой ход по очереди. Перемещается, стреляет или защищается. Капитан может использовать свой ход для отдачи приказа, то есть переместить кого-то из своих или чтобы он выстрелил в назначенную цель. А успешность действия определялась с помощью броска костей. Келлен как раз достал из кармана две стальные квадратные кости, почти отполированные в зеркало от множества прикосновений. Разумеется, все нужно продумывать совместно, но так, чтобы враг это не понял, потому что он тоже видит, куда и как ходит команда. Ведь в бою все перемещения риг видны для всех. Огромные машины возвышаются над полем, а радары показывали, если кто-то пытался спрятать машину. Мой брат эту игру не любил, она для него была слишком абстрактной, но всегда соглашался, когда я его звал. «Хорошо», — произнес я, — «участвуем. Нужна только команда, ты со мной?» Я посмотрел на Громову, она немного удивилась, и только я подумал, что откажет, как она кивнула. «Ну давай покажем им», — сказала она с легкой азартной улыбкой. «Нужно еще двоих, я приведу». Не знал, что она такая азартная. Да и, если честно, будущую императрицу я знал все еще так себе. Знаю о ее родословной и способностях, но что это за человек, пока еще не понял. «Ребята, кто-нибудь сыграет с нами?» Келвин крикнул в сторону шагохода. «Нужно еще трое». Пока он договаривался с командой, я отошел к упавшей лестнице. Да, приварена она так себе. Но все же интересно, она отломилась под его весом? Но парень слишком худой для этого. Плохая работа. Или все же диверсия, ведь Келвин — наследник Хитланда. Нет, я не настолько опытный сварщик, чтобы сказать, что это лопнули швы, или все же кто-то подпилил их. А Регвард даже ничего не заподозрил. «Вот и моя команда», — представил Келвин и первым показал на курчавого парня. «Вот Франкен умер. Он из Мидли. Учится почти рядом с домом». «Привет». Курчавый поднял руку. «Вот это Жан Аристид», — он показал на загорелого блондина. «Хотя нет, это у него волосы выгорели от солнца. Житель пустыни, причем не коренной житель, они были темные. Он из Инфиналии. А вот там его сестра-близнец Лина. Но она не хочет участвовать. Ее кота-то уже видел». Он показал на девушку, тоже темную от загара и с почти такими же выцветшими волосами. Она держала на коленях полосатого кота. «А вот его ты должен знать. Еще один близнец в команде». К нам подошла мрачная копия Валентина, его брат. Одет иначе, другая прическа, выражение лица отличалось. Но все равно сходство такое, что невозможно их не перепутать. «Павел Климов», — представил его Келвин. «Хороший пилот, кстати, лучший в нашем классе. А до вашего с Марком появления был лучшим в академии. Тянет нашу команду из высокородных бездарей». «Мы тут все наследники», — пояснил загорелый. «Три великих дома?» — уточнил я. «В одном экипаже?» «Ага. Почти половина всех наследников». Келлен усмехнулся. «Технически половина и есть», — сказал курчавый парень поучающим тоном. «Потому что Алексей Варг уже не наследник, а Адам...» «Ладно, не хотел. Да и они тоже вместо него». «Три наследника здесь. Надо бы иногда посматривать за их машиной, чтобы никто и ничего в ней не подкрутил». Еще одна наследница, Анита, с нами. Я даже забыл, что она вместо погибшего брата. Но она под присмотром. Еще один наследник отдыхал в больнице, а другого я не знал и даже не помнил, чтобы кто-то мне его показывал. И еще был Ван Чен из дома Чен. Но он и класс его будущих вассалов держались в стороне ото всех. 8 великих домов и 8 возможных целей. Все-таки хорошо, что все учатся в одном месте и дружат. Когда станут править сами, может быть, смогут добиваться всего без войн. «Нашла», — объявила подошедшая ко мне Катерина. Марк согласился сразу, Янок не хотел, но я его уговорила. «Ого, а как ты смогла?» — удивился я. «Он же от тебя держится подальше с первого дня вашего знакомства». «Хочет покрасоваться перед Анитой», — шепнула она с улыбкой. «Я попросила ее, а он перед ней устоять не смог. «И какие правила?» — спросил Марк, оглядывая всех. Явно чувствовал себя неуютно в компании дворян. Келвин коротко объяснил. «Ну, давайте попробуем». Марк запахнул куртку плотнее. «Только холодно здесь. Давайте где-нибудь в другом месте». Собрались в действующем спортивном зале. Тут уже включили отопление, так что тепло, пахло краской, сине-зеленый деревянный пол скрипел под подошвами сменной обуви, которую пришлось надеть. Келвин сам расчертил поле мелом и нанес обозначение. «Надо будет только потом помыть его», — предупредил он. «Есть у меня один знакомый уборщик», — сказал я с усмешкой. «Договоримся с ним за пачку хорошего чая». Уже в первые минуты игры стало понятно, что команда у них слаженная, особенно по жестам, которыми они обменивались прямо у нас на виду, но которые мы не понимали. Но зато у меня был большой опыт игры, у Марка наблюдательность, а Катерина прекрасно блефовала, выманивая их под наши пушки, то есть под ближайшую клетку. «Да неплохо», — сказал Келвин, когда мы смогли вывести из его команды курчавого парня. «Ну а мы отыграемся». Следующим ушел посидеть Ян Варган, на которого сфокусировались они все. «Кого убьют еще?» — мрачно проговорил он, садясь на скамейку. «Можете садиться здесь. Будет кладбище павших». Ян вздрогнул, когда от сквозняка захлопнулась дверь. Это было громко, я даже обернулся, думая, что это выстрел. Тут три наследника великих домов и наследница императорского престола. Если бы за нами следили заговорщики, это был бы лучший момент для атаки. Это не паранойя, просто предосторожность. Знаю не понаслышке, как это может свести с ума, особенно во время боев. Поэтому давал себе возможность успокоиться и расслабиться, просто был начеку. Но все было спокойно. Они хотели вывести Марка, а мы взамен сообща атаковали загорелого блондина. Осталось 2-3. «Я слышал, ты хорошо знаешь историю?» — спросил я, когда Келлен оказался поблизости, всего в паре клеток от меня. «Немного читал», — он хмыкнул. «А о небожителях что-нибудь знаешь?» «Ты еще спрашиваешь?» — Келлен усмехнулся. «Найди хоть одного мальчишку на всю империю, который не хотел бы стать таким мощным, как Павел Громов или Тарген Великий». Я не просто так спросил. Пока играли, я думал, будто мозгу нужна была задачка, чтобы заработать в полную силу. Они хотели заснять чужие смерти. Для чего? Доказательство того, что их работа исполнена? Для угрозы? Или просто на память? Но с этим связано другое. Тот человек в костюме механика, что сгорел дотла, не предок же его поджег. И точно не та девочка, которой убийца хотел прикрываться. Пламя было слишком сильным для зажигательной смеси. «И ты что-то хотел спросить о небожителях?» Келвин, сделав ход с защитой, посмотрел на меня. Удивлен вопросу. Он же видел, на что я способен. «Да. У кого из них была способность вызывать огонь?» Я знал ответ, но все же мог услышать что-нибудь новое, что могло натолкнуть меня на разгадку. Да и Келвин, которого в Академии считали умным, наверняка, увидев мои цепи и пламя, мог что-нибудь разузнать из любопытства. «Неужели есть третий, как мы с Громовой?» Если да, возможно, есть и слухи о нем, но мои способности не касались никого из известных небожителей. Хм, Келвин задумался. Точно знаю, что Инжи де Райга — последний небожитель. Вот же, Катерина, ты меня убила. Все, я ухожу. Громова засмеялась. Она только что сделала удачный ход с хорошей позиции. Молодец, похвалил ее я. Мы почти победили. И тут сделал ход Павел Климов, выводя из боя Марка. Кто еще? Спросил я, возвращаясь к разговору. «Небожитель Натейр из Бенхая», — ответил Келвин со скамейки. «И все, у остальных были другие стихии. Молнии, лед, ветер. Одного ты не упомянул». Сидящий на скамейке Ян, что-то черкающий в своей записной книжке, поднял голову. «Верно. Еще был так называемый король-спаситель, но я о нем ничего не знаю. Да и никто не знает. Он появился из ниоткуда и исчез в никуда. Да и призываемого оружия у него не было. Павел, осторожно!» На этот раз атаковал я сам. Кости выпали хорошие, Павел вышел с поля. Это все победа. Старая игра, столько хорошего вспомнил. И много думал. «А мы неплохо сработались», — тихо сказала Громова. «Пригодится на будущее». «Верно. Нам с тобой еще много чего надо сделать». «А мне придется плыть за тортом», — пожаловался Келвин. «Вернее, заказать, а то меня не выпускают в город. Но это будет самый большой, какой смогу раздобыть». Этот урок, совмещенный с занятием на Риге, ждали все. Кто-то с опаской, а кто-то, наоборот, хотел показать себя. Парни точно ждали, кроме Марка, который все это знал не хуже меня. Девушки же отнеслись к этому без большого энтузиазма. «Надели наушники?» — спросил Артур, поправляя микрофон на шее. «Это важно. Тут будет так громко, что можно оглохнуть. Давайте повторим основы». Его голос четко, хоть и с металлическим оттенком, звучал в моих ушах. Артур сидел у нас в кабине, на откидывающемся сиденье у стены, которое мы поставили для дополнительных членов экипажа. Рига чуть вибрировала, Марк вел шагоход на полигон. «У всех обычных боевых риг есть три основных вида оружия», — начал учитель, «не считая мелких орудий, автопушек и пулеметов. Первое — главный калибр, унифицированное орудие «Смерч» 300 мм. Различается только длина. Боезапас 2-3 снаряда зависит от модификации риги». «А не мало?» — спросил Валентин. «В самый раз. Предназначено для поражения бункеров, укрепленных зданий, других риг. На осадных рейтарах главный калибр меняется на мортиры». Корпус шагохода чуть затрясся. Марк переходил через ручей и огляделся через оптику. «Ну что же, ни один заговорщик не рискнет подобраться к нам, когда у нас столько оружия». «Еще есть три пушки калибра 100 мм», — продолжил Артур. «Основное оружие для поражения бронетехники, живой силы противника, укреплений и прочего. Типы снарядов вы можете задавать на пульте, механизм заряжания отправит нужные. Само собой, менять уже заряженные нельзя, только выстрелить». Другие риги уже приступили к стрельбе, кроме «Черного волка», который до сих пор находился на ремонте. Сегодня пристрелка всех дополнительных пушек, совмещенная с уроком. Ну и большая тренировка перед грядущими играми, которые уже начинались в ближайшие дни. Можно стрелять как залпом, так и отдельно. И последнее, но не по важности, ракеты. От преисподней до более мелких для накрытия больших площадей. С ракетами особенно аккуратно, они очень мощные. Мы остановились. Корпус риги качнулся и выправился, противовесы в корпусе передвинулись. Марк переключил систему управления огнем на меня. «Да, верно, Марк», — сказал Артур, поднимаясь со своего сиденья. «Огонь должен вести канонир или второй пилот. Первый пилот тоже может стрелять, но это будет неприцельно. Так называемая тактика выживания, когда важнее плотность огня, чем его точность. Роман, передай управление мне, пожалуйста». Учитель сам сел на место второго пилота. Я заблокировал управление у себя, переключив рычаг АСО-22 в нейтральное положение. Теперь Артур может стрелять сам. «Спасибо, Роман. Делаю тестовые выстрелы. Пока у вас обучение, вам запрещены залпы, только одиночные». «Все же знают про раскачку», — спросил Марк, оглядев нас. Я кивнул. «Какую раскачку?» — спросил Ян. «Когда рига тормозит, верхняя часть корпуса сильно качнется. В этот момент можно выстрелить существенно ниже, чем когда просто стоишь и целишься. Главное — подобрать удачный момент». «Это уже высший пилотаж», — сказал Артур, с уважением посмотрев на Марка. «В этом году мы вас учить этому не будем, но можете освоить сами, раз кто-то у вас знает. Теперь внимание». Он начал крутить рычаги. Снаружи раздалось шипение. Это поднимались руки шагохода, готовясь к стрельбе. Снаряды там — простые болванки, без взрывчатки и игниума. Ну, для учебы в самый раз. «Целитесь?» — учитель прильнул к оптике. «И стреляйте по мишеням». Сначала корпус содрогнулся, когда дал залп главный калибр. В ушах за мгновение до этого раздался резкий щелчок, чтобы нас не оглушило грохотом. Выстрелы из дополнительных пушек не глушились. Их и так плохо слышно через толстую броню. Раздавалась уже привычная та-та-та и грохот дальних разрывов. Деревянные мишени разлетались на куски. Хорошо, что их много, хватит всем. А наш учитель неплохо стреляет. Орудия исправны. Артур встал с кресла. Кто хочет первый? Оценка пойдет в зачет. Можно я? Валентин дернулся вперед, и с него слетели наушники, все еще подключенные к выходу в задней части кабины. Вот же. Давай ты, но пока без главного калибра. «Главный калибр только для тех, кто покажет хорошие результаты». Пока Валь стрелял, мы начали обсуждать будущие игры. «Да я думаю, там, где соревнования на ригах, победим без проблем», — Ян быстро тараторил. «А совсем недавно не хотел участвовать. Но надо еще одну-две победы в других соревнованиях, лишь бы хватило людей». «Вот победишь у рукопашки, и нам хватит», — сказал я, разглядывая окрестности в перископ. «Там же всего 4 участника записалось, включая тебя». «Понимают, что Янока не переселят». Артур усмехнулся. «Но да, рукопашка всегда менее популярна остального». Валь тем временем начал стрелять из соток. «Ну, из пушек у него получается лучше, чем из пистолета, намного лучше. Парень мечтал стать пилотом исполина, так что к этому готовился обстоятельно». «А вы не хотите попробовать стрельбу из револьверов?» — спросил Артур. «Баллов даст мало, но у вас есть хорошие стрелки». «А, еще я знаю», — он усмехнулся. «У вашего Валентина такое своеобразное чувство юмора, что он наверняка умеет очень быстро бегать, чтобы не догнали». Он засмеялся, следом через секунду захохотал Ян. «Я его запишу», — сказал он. «Куда ты там собрался меня записывать?» — возмутился Валь. «Ян, твоя очередь». Артур сделал пару отметок в журнале с кожаной обложкой. «Давай попробуем на раскачке, Янок», — предложил Марк. «Это несложно. Покажу раз, и нормально». Пока Рига разворачивалась, девушки из класса стояли у задней стены кабины. Анита Санток закрывала уши руками поверх наушников. А Громова, заметив мой взгляд, сняла наушники с микрофоном и подошла ко мне. Я тоже снял. «Мне вот интересно», — тихо сказала она, глядя на меня своими серыми глазами. «Когда я попаду во дворец, вся знать тоже будет обсуждать турниры, шагоходы и тому подобное». Амулет, висящий на ее шее, светился ярко, огонек внутри него колебался во все стороны. Хорошо, что еще никто не понял, от чего это зависит. «Откуда я знаю?» — я усмехнулся. «Я не был императором. Но что будут говорить, это зависит уже от тебя, конечно же. Там сейчас наверняка одни старики, но у тебя свита помоложе. Будут обсуждать то, что интересно тебе». «А что, мой дед пообещал за твою помощь? Армия и восстановление дома?» «Да, ты же знаешь это. Но до этого еще долго. Ты же понимаешь, что...» Ян готовился выстрелить из пушек. Я немного подождал, пока они перестанут шуметь. «Как только все станет известно, у нас будет много работы. Но ты действительно смирилась с этим? Или так и планируешь убежать? Только честно». Не самое подходящее время для вопроса. Но мы в кабине Риги, все следят, как стреляет Ян, и нас никто не слышит. Просто болтаем, не привлекая внимания. «Хорошо, отвечу честно», — тихо сказала Катерина. «Не смирилась. И не хочу туда. Но никуда от этого не деться. Меня же везде найдут. А еще я хочу». Она посмотрела на меня и шепнула. «Потом скажу, как придет время. Только если не будешь смеяться». «Не буду. Но потом так потом. Хочешь пострелять?» «Я?» — она приоткрыла рот. «Точно?» «Ну, я слышал, что твой отец был хорошим канониром. Постреляй сама, снарядов много, а урок еще будет идти долго. Артур», — я надел микрофон, — «давай сейчас мы, после Яна». «Да не вопрос, Роман, давайте вы, а я посмотрю». Когда вернули Ригу в ангар, уже стало темно. Обрадованные стрельбой парни пошли вперед гурьбой, девушки с ними. Только Громова зачем-то осталось ждать, стоя снизу у ног шагохода. «Нет фонарика?» — спросил я. «Есть», — отозвалась она и достала его из кармана. «Просто стою. Ты каждый вечер все так осматриваешь? Еще и по утрам». Вообще-то все армейские инструкции предписывали делать именно так. Проверять дважды в день и перед походом. Чтобы никто ничего не сковырнул, не сломал и не украл. Я осматривал и опечатывал все, что мог. Перед уходом закрыть все лючки изнутри, нижние надежно запереть. Замки мы поменяли, ключ только у меня. Охране я подсунул неправильный. Придется им срезать петли. Но это я уже увижу утром. Приходится тратить время, ведь если что случится, эта Рига будет нашим самым надежным убежищем. «Столько охраны», — сказала Катерина, когда я вылез и запер нижний люк. «И ты все равно им не веришь». «Дело не в этом, кому я верю или нет. Некоторые вещи должен делать я сам, так надежнее. Я вот подумала», — она поправила воротник куртки. «Когда все случится, если все пойдет не так, вдруг все откажутся тебе подчиняться. Ты же молод». «Без разницы». Я опечатал нижний люк и достал фонарик, потому что идти придется по темноте. «Никуда они не денутся, можешь мне поверить». Раньше с этим тоже были проблемы, но в итоге они все равно меня слушались, хотели они того или нет. Опыт, как убедить строптивых, у меня был. «Давай лучше пойдем на ужин», — сказал я. «Есть уже хочу». «Я тоже». Она потерла ухо и пошла рядом со мной, светя фонариком. «Все равно не понимаю, почему дед отправил меня сюда. Просто для того, чтобы они меня все узнали заранее. Причин много. И главное, если что, то беги». Я услышал чей-то бег и расстегнул рукав куртки. Она напряглась и повернулась, посветив фонариком на приближающегося к нам человека. «Не хотел вас пугать», — раздался голос Келвина Регварда. «Но мне надо прям очень срочно поговорить с тобой, Роман». «Несколько минут», — сказал я. «Проводим девушку до столовой». У меня возникло ощущение, что сегодня поужинать не удастся. «Само собой», — согласился Келвин. «Проводим и поговорим». Довели Катерину до столовой. Регвард был чем-то встревожен и даже не был болтлив, как обычно. «Тебя ждать?» — спросила Громова. «А то чувствую запах чего-то печеного. Я тоже. Ужинай без меня». Она вошла внутрь, посмотрев напоследок перед тем, как закрыть дверь. «Теперь будет спокойно. Она не одна». А после Ян всегда провожает Аниту и Марию до женского общежития по темноте. Громова пойдет с ними и под присмотром охраны. «Ну и о чем ты хотел поговорить?» — тихо спросил я. «Та лестница сегодня, помнишь?» — быстро заговорил Келвин. «Она не просто так оторвалась. Лина из моего класса видела вчера вечером человека, который по ней забирался и что-то с ней делал. Вроде даже пилил, но сказала только сейчас, когда никого не было. «И что дальше?» «Я думаю, это может быть связано с той нашей поездкой». Он начал очень тихо шептать. «И с тем, что недавно произошло с Косом, до меня доносились слухи, и что ты преследовал неудавшегося убийцу Антония». Я ждал, не подтверждая и не опровергая. «Так вот», — сказал Келвин, — «я думаю, они хотели, чтобы я с этой лестницы сорвался и убился, и хочу попросить тебя о помощи, потому что не знаю, что там будет и кого попросить еще, но ты явно справишься, если там действительно убийца». Он посмотрел на мои руки с расстегнутыми рукавами. «Знаешь, кто этот человек?» — спросил я. «Да». Он огляделся по сторонам и зашептал. «Я даже знаю, где он сейчас находится. Показывай».